Зная, что Екатерина Павловна, наверное, увидится с двумя своими старыми приятельницами, я решила узнать, где она остановится. Одна была Екатерина Дмитриевна Кускова, уже упоминавшаяся, но она жила в Праге и не могла мне помочь. Другая была Лидия Осиповна Дан, сама член партии меньшевиков, сестра Мартова. Я позвонила ей и сказала, что хотела бы встретиться с Тимошей. Она знала положение вещей в доме Горького и посоветовала мне сначала пойти к Екатерине Павловне, которая должна была приехать первой, и попросить у нее разрешения увидеться с ее невесткой. Таковы были, очевидно, распоряжения. Как мне ни странно было, что две взрослые женщины могли встретиться только с позволения третьей, я решила послушаться совета Дан. И есть в Париже, в 17-м округе, в тихом его углу, небольшая тихая прелестная площадь Сен-Фердинан, и на ней гостиница того же имени. Квартал этот был тогда хоть и элегантен, но скромен и благороден. Там бывало пустынно, и не было ни рожков автомобилей, ни кричащих вывесок. Я пришла в тихий и тоже как будто пустынный отель и поднялась на второй этаж. Екатерина Павловна открыла мне дверь. У нее, я увидела, были гости, две молодые женщины. Одна была жена Андреева, мать будущей Ольги Карлейль, другая — ее сестра. Екатерина Павловна не впустила меня. Она сказала мне: «Подождите внизу». И я увидела, как она постарела. Смерть Максима тяжело надломила эту твердую, сильную женщину. Она позвала меня минут через 20. Она была одна, и я заметила, что ей очень хочется, чтобы я скорее ушла. Она дала мне позволение видеть Тимошу. Тимоша была еще в Лондоне вместе со всей их группой. Художник Корин, Екатерина Павловна сказала про него, великий артист. Он едет в Париж, чтобы закончить свою копию Джоконды. Его брат, художница Уварова. Фамилии остальных я не запомнила. Тимоша ехала с этой группой, чтобы объяснять им искусство, конечно, только реалистическое, добавила Екатерина Павловна. Мы поговорили минут 5, и я ушла. Она на листке бумаги записала: вторник, 4 часа. Это был час, когда она мне позволила прийти. Со времени последнего письма Тимоши прошло 10 лет. В 1925 году Тимоша писала мне: «Как вам известно из газет, у Марии Игнатьевны был обыск, произведенный благодаря недоразумению. Дука был болен, переутомление от работы. Теперь ему лучше, хотя нервы еще не совсем в порядке. Дочь моя, Марфа, которой уже 3 месяца, растет и толстеет, ни на кого из окружающих не похожа. Погода у нас все время была хорошая, но вот уже 3 дня проливной дождь, хотя и очень тепло. В комнатах 22 градуса, без топки. Был у нас Добровейн. Мы устраивали джаз-банд, и только здесь мы оценили вас как дирижера. Добровейн оказался не на высоте. Зимой, вероятно, будем по вас скучать. Напишите, что у вас нового, как живете. Не забывайте нас. Крепко целую, Тимоша». И я пошла. И Тимоша, все такая же молодая и привлекательная, в голубом шелковом платье с белыми маргаритками, приняла меня у себя в номере на 3-м этаже. Я просидела у нее около часу. Она не выказала ни радости, ни смущения. Она была холодна, как лед, вежлива и внимательна, и задавала те вопросы, которые каждый на ее месте задал бы при таких обстоятельствах. Но она не спросила о Ходосевиче, а я не спросила о Горьком. Но я спросила о Максиме, о его болезни и смерти, и последних днях. И она, глядя в сторону, сказала: «Да вы, вероятно, все уже знаете из газет». Прошло с его смерти немногим более года, но она говорила так, словно прошло 5 лет. Она за все время ни разу не улыбнулась. Не улыбнулась и я. И только когда она спросила: «А вы не хотите вернуться на родину? Я могу вам это устроить», я почувствовала, что мне пора уходить. В последние минуты спасение пришло от поворота разговора в сторону Валентины, которая теперь жила в Москве, и в сторону Муры, с которой Тимоша провела неделю в Лондоне и которая помогла купить мне платье, — сказала Тимоша. «Теперь у меня все новое». Мне кажется, что в это время